Знакомьтесь, группа поддержки для лучшего сна. Мы оба любим считать себя профессионалами в том, чтобы делать жизни людей немного легче, здоровее и уж точно приятнее. Для Фрэнка, доктора функциональной и интегративной медицины, это означает более 40 лет прописывать своим клиентам действенные и простые изменения привычек вместо таблеток. Эти изменения знакомят его пациентов с их естественными ритмами, что заставляет обратить внимание на основную причину беспокоящих их симптомов, вместо того, чтобы устранять их с помощью лекарств. Имея за плечами подготовку и в традиционной китайской медицине, Фрэнк подходит к лечению пациентов скорее как садовник, чем как механик. Механический образ действий западной медицины обычно состоит в том, чтобы найти сломанную деталь, починить ее, вылечить медикаментозно или удалить, провести операцию, в то время как цель традиционной китайской медицины – заставить пациента цвести и напиваться силой, как растение. Если листья желтеют, вы не красите их в зеленый цвет или просто избавляетесь от них. Вы проверяете, повреждены ли корни, богата ли напитана почва, достаточно ли растение получает света, воды и так далее. Это и означает зреть в корень. Сейчас Фрэнк обратил внимание на сон как симптом и основную причину слабого здоровья. А будучи членом консультативного совета по сну компании «Каспер», он помогает гораздо большему количеству отчаявшихся от проблем со сном людей вместе с персоналом компании получить нужную им подготовку в вопросах сна, чтобы улучшить жизнь. Его суперспособность в области сна – предоставить всю необходимую информацию, включая самые последние исследования, но в таком виде, чтобы для ее понимания не нужна была медицинская степень, вместе с одобренным врачами протоколом, чтобы вы начали себя чувствовать лучше прямо сейчас. Нил – сын сомнолога и один из основателей «Каспер», компании, производящей революцию в том, что люди думают о сне и как инвестируют в свои ночные привычки. Его задачей стало дать людям важнейшие инструменты для улучшения качества жизни – от подушек, избавляющих от разного вида болей, и ламп, которые автоматически тускнеют и замедляют реакции вашего тела, до матрасов, которые в мире сна являются тем же, чем кроссовки Nike являются в мире бега. Благодаря им вы будете думать, что можете завоевать весь мир. Нил и его команда также находятся в авангарде создания культуры, в которой сон перестал бы восприниматься как что-то просто нужное, а стал бы тем, чего хочется быстрее дождаться. Вдобавок, к созданию консультативного совета по сну компании «Каспер», в состав которого входят некоторые из наиболее выдающихся экспертов по вопросам здоровья и сна, включая Фрэнка, который и консультирует команду и клиентов «Каспер» насчет самых последних инноваций и теорий, касающихся суперсна. Сотрудники «Каспер» решительно действуют. Они подопытные кролики на передовой, проверяющие свои собственные рекомендации, чтобы убедиться, что те действительно работают. Фактически, они были первыми участниками перезагрузки, о чем вы узнаете подробней из главы 10. И, возможно, самое главное. Нил был на вашем месте. Его потребность в решении собственных проблем со сном, а именно того, что он чувствовал себя уставшим, даже после целой ночи сна, и привела его, в конце концов, к Фрэнку. Вместе они изучили привычки Нила. Слишком много кофеина в течение дня и вечером, поздние трапезы из-за работы или званых ужинов, непредсказуемое время начала и завершения сна и явно слишком много стресса. Результатом стал практически постоянный джетлаг или, по описанию Фрэнка, нахождение вне ритма. Чтобы вернуться в ритм, Нилу понадобилось переоценить привычки, выяснить, какие именно из них активно крали его сон. Весь этот кофеин, поздние ужины и перекусы, неконтролируемый стресс, отсутствие режима сна, засыпание перед телевизором и выработать более полезные паттерны поведения. Перейти на низкокофеиновый американо, заняться йогой и медитацией, убрать из спальни телевизор, принимать добавки, например, магний. Ему пришлось по-новому взглянуть на свои занятия спортом, диету и образ жизни, чтобы понять, что значит суточный цикл сна. Стресс не исчез по мановению волшебной палочки, и не всегда можно было отменить вечерние обязательства, но все, что он мог изменить, он изменил. Результат – более здоровый сон. Его суперспособность в области сна – использование обширных знаний о новейшем оборудовании и гаджетах, которые помогают лучше спать, а также сочувствие человека, лично пережившего и переборовшего проблемы со сном.